На этот раз отряд Кузни остался контролировать лестницу. Я не забывал, что колдуны буквально из ниоткуда появиться могут, поэтому надо было охранять путь для отхода. Мой отряд наверх пошел, Гера с парнями, за нами следом. Деревянные ступени лестницы, пока поднимались, скрипели, как черти в аду. Как ни старались, бесшумно подняться не смогли. Я-то ладно, вес облегчил и все. Остальные же нет-нет да и оглашали весь дом скрипом, подобно громогласному заявлению, что гости пожаловали. Казалось бы, какая разница, мы ведь стреляли недавно, и никто не пожаловал, а тут меня скрип ступеней напряг. Еще и запах нервировал. Пахло чем-то тухлым, затхлым и пылью. На втором та же история. Коридор в обе стороны, множество дверей. Я Гере налево указал, а сам направо двинул. Скопление колдунов, пару десятков тел минимум, я ощущал как раз здесь, на втором, в ближайших комнатах. Но это с учетом того, что на первом я непонятно что чувствовал. Поэтому ощущениям доверять не стоит. На втором этаже вообще чувствительность сбоила. Я с трудом ощущал, что там дальше, по коридору. В любом случае проверить эти подозрительные места требовалось в первую очередь. Что и пошли делать. Тим осторожно провернул ручку указанной двери и толкнул створку. Дверь открылась. Фонари высветили тела. Хорошо, что мы парни не нервные. Никто огонь не открыл. Тела тоже не двигались. Комната, куда заглянули, была просторная, метров на 40 квадратных. Тела прижимались к стене, но не так, как бы это сделал обычный человек. Лучи света высветили темные побеги, подобные паутине. Черные, с прожилками, я почувствовал, что по ним пробегают сгустки нездоровой энергии. Ныряльщики ощущаются совсем не так, это как сравнивать родниковую воду и гной. Согласитесь, разница существенна. Меня от этого вида даже замутило, еще сильнее, чем на первом этаже. Тела крепились к стенам, их обхватывали побеги. Сами колдуны выглядели спящими и на нас внимания не обращали, как и на лучи света. Неловкая ситуация. Противника нашли, видим его, а он нас игнорирует. Хрень какая-то, показал Тиму пальцем, чтобы здесь остался. Сам двинулся дальше по коридору, где ощущались такие же скопления. Открыл дверь, убедился, что там то же самое. Обернулся, показал своим, что делать. Тим понятливо кивнул и достал из кольца две связки гранат. У нас и свои были, но зачем их тратить, если есть возможность воспользоваться запасом. Через десяток секунд мы встали возле дверей, по команде примерились и зашвырнули в комнаты подарки, после чего рванули вниз, к лестничному переходу. Как бахнуло, так обратно вылезли. Я сунулся в первую комнату, но не учел, что там пылища поднимется, что не помешало мне почувствовать, где остался живой противник. Задвигались, сволочи. Проснулись, твари. По этим местам я и разрядил две обоймы, после чего обратно отошел. В этот же момент пушка отстрелялась. Из второй комнаты, которую на прицеле держали, колдун выскочил. Я увидел его дергающуюся фигуру, все снаряды в цель попали. Он рухнул, замер неподвижно, расползаться начал. Но из комнаты уже следующие уроды выскакивали. Какие-то резво, какие-то шатаясь, явно переломанные. Тут уже и Шупа подключился. Вдвоем с Рыжей они всех отстреляли. На какое-то время наступило затишье. Никто из комнат не выбегал. Стояла звенящая, пугающая тишина. Сам не знаю, почему пугающая. Может, потому, что я не знал, чего ждать от врага. «Это все?» — спросила пушка. И словно сглазила. Начали открываться другие двери в коридоре. Колдуны повалили десятками. А мы стрелять по ним стали. И так хорошо, что они один за другим разваливались, не успев и половину пути проделать. Но я не радовался. Что-то было не так, слишком быстро они умирают. Да и пыль это летит. Пыль, то есть пепел. Додумать мысли я не успел. Эта пыль, едва заметная, по всему коридору распространилась. На нас тоже налипла. Уже понимая, что дальше произойдет, в себя эту муть потянул, чувствуя, как та болью по всему телу отдает. Скомандовать отступление не успел. Прямо посреди нашего строя появился колдун. Немедленно сформировался, не вышел из тьмы, а появился в один миг. О чем я узнал, когда меня схватили за шкирку и впечатали во что-то мягкое, в тьму. Рядом вскрикнула пушка. Кто-то открыл стрельбу, но это было бесполезно. Против нас вышла совсем не рядовая особь. Получив сигнал от спартанца, Тич передернул плечами. Вроде еще ничего не началось, а нервы уже напряжены. Казалось, поводов для паники нет, но парень чувствовал, как колотится сердце, как потеют ладони. Отдать приказ войти всем группам – не самое разумное решение. 15 человек для боя в здании хватит. В узких коридорах толпа только мешать друг другу будет. Отправить Гатса и Калию штурмовать здание с другой стороны – вход-то один. И не все из отряда смогут забраться на верхние этажи. Будь воля Тича, он бы это здание сжег до основания и никого бы внутрь не посылал. Но приказ Такина был ясен – разузнать, чем там внутри колдуны на своей базе занимаются. В целом, приказ понятный. Чего стоила только информация о том, что колдуны книги читают и к какой-то сети подключены. Когда грянули два мощных взрыва, вынося заколоченные окна, Тич выдохнул и расслабился. Перестал нервничать. Что бы ни происходило, это уже началось. Приготовиться отдал он, в общем-то, ненужный приказ. Все и так были готовы. Но лишний раз напомнить, придать людям уверенности не помешает. Следом за взрывами послышалась стрельба. Тич ждал. Люди на улице не двигались, молча дожидаясь результата. Стрельба раздалась и на первом этаже. Грянул новый взрыв, но не такой сильный. Кто-то бросил гранату. Неожиданно стрельба раздалась сзади и с тыла. Проморгали. Зло подумал Тич, оглядываясь. «Гац! Калия!» — крикнул Тич. «Схема 2». Схема 2 была рассчитана как раз на этот случай, если атакуют тылы. Работать они собирались на живца. Калия должна выступить в качестве приманки, если получится. Остальные группы собраться в одном месте. Если колдуны сами открыли на них охоту, то проще вместе обороняться. Первая же схема была рассчитана на то, что колдуны начнут разбегаться, но не сложилось. Сам Тич направился в здание, где не смолкал бой. Что бы там ни происходило, надо помочь парням. Первым внутрь заскочил Гон, и тут же вылетел обратно. Парень был отличным штурмовиком, освоил отращивание металлической шерсти, что делало его очень неудобным мальчиком для битья. Защита и регенерация, при таких способностях погибнуть от случайного удара крайне сложно. Тем не менее показавшегося в двери колдуна это не смутило. Он был толст, с длинными руками, торчащим пузом и ухмылкой на лице. «Джос!» — крикнул Тич, мигом узнав противника. «Щит!» Помимо досье на правителей города, Тич также изучал, чьи тела захватывали колдуны. Один из них – огненный мясник, недонряльщик с одной способностью управлять огнем. До того, как попал в лапы колдунов, держал пару улиц. Ударили они одновременно. Толстяк-колдун набрал воздуха, отчего раздулся и резко выдохнул поток пламени, который накрыл всю их группу. Гону это было не страшно. От первого удара его бросило на землю, там он и валялся, не успев подняться. Гюго следом за Тичем юркнули за созданный щит. Джиха оставалась на отдалении, поэтому ей опасность грозила меньше всего. Пламя разрослось, обдало жаром, врезалось в щит, на пару секунд задержалось и сломило защиту. Тичу этого времени хватило, чтобы выпрыгнуть из-под щита, прокатиться под потоком пламени и оказаться рядом с колдуном. Мелькнула сабля, и брюхо того развалило на части. В тот же момент золотой шип вошел ему в шею, сбоку, отчего колдун пошатнулся. Следующим взмахом Тичи вовсе срубил ему башку, разорвав дистанцию, а то мало ли чего ждать от этих тварей. Парень окинул взглядом поле боя. Джос и Дюго дымились, но вроде были целы. Джиха уже бежала к ним. Гон тоже поднимался. Легко отделались, но потеряли время. С этой мыслью Тич бросился к зданию. Нужно было помочь парням. Глава 22. Бой, или как спартанец за своих бился. В этот раз, о чем бы никогда не сказал вслух, кузня тихо радовался, что их отряд находится на вторых ролях. Как говорится, ничего личного, но своя шкура ближе к телу, как и шкура парней, которыми он командовал. Поэтому то, что они остались на первом этаже, кузню устраивало. Пусть и не самое почетное место, но и не самое рисковое. Особенно грела мысль, что Гатса оставили снаружи как бесполезного внутри тесных коридоров. Так себе утешение, но мысли об этом нет-нет да и возникали в голове парня. Когда тишина сменилась каким-то безумием, кузня не уловил. Вот он смотрел наверх, на лестницу, видел парней Геры, а вот сверху раздались мощные взрывы, сверху посыпалась пыль, снижая и без того не самый лучший обзор, а вот его отряд уже стреляет в какую-то тварь, которая выскочила неизвестно откуда. Обладая кузня способностями спара, он бы заметил, что это вовсе не пыль, а частицы тел колдунов, которые легион распространял вокруг людей, чтобы получить контроль над территорией. Но способностей у него не было, поэтому и противник для ребят появился буквально из воздуха. И это был не человек, а какая-то многорукая тварь, которая напрыгнула на миска. Тот успел выстрелить в нее, Но, видимо, эффекта это не принесло. Тварь ударила конечностью парню в грудь, оттолкнулась, прыгнула на потолок, ловко сместилась, уходя от обстрела, прыгнула на стену, а оттуда, прямо в строй. На этот раз удар на себя принял Кузня. Его боднуло тушей, отбросило на лестницу. Ударившись головой, перестав соображать, что происходит, Кузня сделал то единственное, что оставалось, обратился к новой способности. К ней, когда получил редкий камень, он не знал, как относиться. Способность создавала шар света, которым можно было управлять. Если сравнивать с Гатсом, это явно не то, что даст возможность его превзойти. Но сейчас, когда свет разогнал мрак, а тварь заверещала и отпрыгнула от них, Кузня порадовался, что получил именно эту способность. Дальше отработали парни. Кузня уловил, как миг скинул вращающиеся лопасти, усиленные новой способностью управлением пламенем. Тварь была ловкой, но включился и зуд. Его новая способность – замедлять противника, что и было сделано. Тварь увернуться не успела, была подбита и упала с потолка. Ател и Джеймс отработали следом, разряжая обоймы. Жаль, но это было только начало. Приложив тьма, колдун следом зашвырнул меня в другой конец коридора, где откуда ни возьмись на меня сразу же набросился другой урод. Я рефлекторно винтовкой прикрылся, так эта сволочь ее когтями располовинила. А там, баллон с газом. Бахнуло, газ вырвался, обжигая, меня ослепило, глаза-то под зельем особо чувствительные. Колдуну, хоть бы что, его следующий удар я каким-то чудом уловил, сказалась наука Марии. На руку принял, в сторону когти увел, и те, вместо того чтобы распороть мне горло, плечо цапнули. Дальше я ему развить успех не дал. Цепь взвелась, оплелась вокруг ног и стянулась. Этот мутант чертов споткнулся, дал мне секунду шар сформировать, и я ему технику в голову впечатал, когда он встать попытался. Вогнал с усилием, продавил черепушку. Сзади продолжалась стрельба, кто-то из парней вскрикнул от боли. Времени добивать и проверять, сдох уродец или нет, не было. Я развернулся, и то, что увидел, мне не понравилось. Пушка почему-то не стояла, а сидела, прижавшись спиной к стене, и палила вовсю. Верс сцепился с колдуном, тот прижал его к стенке и душил. Тим вцепился этому уроду в загривок и пытался оторвать, но безуспешно. Рыжая же стреляла в того самого, который меня швырнул. Вбив руку в живот так, что одежда с другой стороны натянулась, он поднял парня над собой. Этот колдун был самым крупным. Шупа на фоне него выглядел детской игрушкой, которую потрошили прямо у меня на глазах. Увидел я это все уже во время движения, закручивая шар. «Отвали, нахрен, от моих, друзей!» — прокричал я, нападая. Пушка, умница, стрелять прекратила. Когда мне оставалось последние метры, колдун резко обернулся, выставил свободную руку и выстрелил чем-то темным. Я прыгнул, крутанулся и буквально ввинтился в свободное пространство. Если бы не плащ, такой трюк в жизни бы не осилил, но тот значительно расширял мои возможности. Я скользнул ему под эту руку, автоматом добавляя в шар недавно изученный символ. Само получилось. В тот момент я вообще не думал. Действовал на инстинктах, нутром чуя, что секунда промедления, и все, в моей группе появятся новые трупы. Не допущу. Получай. Полыхнуло так, что раскидало всех, а не должно было. Колдун как-то успел защититься, собрал темноту вокруг себя, но, видимо, чего-то не рассчитал. Его смяло, скрутило и зашвырнуло по коридору назад. Меня отбросило на спину, еще и с обнуленной гравитацией, так что полетел я далеко и надолго. Шупу же вверх метнуло, но хотя бы с руки сорвался. Тиму с Версом тоже досталось. Их всех вместе с колдуном в стену впечатало, но Верс хотя бы высвободиться смог. Это единственное, что я успел разглядеть в полете, который закончился тем, что я врезался во что-то твердое, что явно хотело причинить мне как можно больше боли. Кажется, это была нога. Меня крутануло, развернуло и обратно отбросило. Теперь я уже летел вниз головой, подправив себя плащом, вернул гравитацию и упал на ноги. Присев, завалился вперед и прыгнул, создавая новый шар. Успел увидеть, как новый колдун, накачанный в одних штанах, покрытый татуировками, принявший боксерскую стойку, поджидает меня, готовясь спарринговать. Чего он там хотел, я не узнал. Снизу вверх вбил ему шар, и на этот раз тот сработал как надо. Колдуна подняло, закрутило, и весь пепел, в который он превратился, унесло дальше по коридору. Стоило мне развернуться, как я вынужден был защищаться. В меня прилетела пушка. Драк на грядущую миссию смотрел воодушевленно. Первое их по-настоящему серьезное дело. Летняя практика не в счет, там задания были куда проще, да и группы поддержки, пусть и невидимые, прикрывали. После предыдущих неудач, когда Драк растерял большую часть своего авторитета, ему требовалось показать себя. И если он проявит себя в настоящем бою, это отличный способ переломить ситуацию обратно в нужную сторону. Да уж, после того, как они попытались устроить темную спару, а тот их молнией приложил, хотя такой способностью, кажется, не обладал, до драка начало доходить, что лучше не соваться. Слухи-то об этой ситуации быстро разошлись, и его положение стало совсем уж плохим. А потом, когда этот мутный тип, Шупа, встретил его по пути с тренировки и сказал, в общем-то, простые слова, Драк осознал, эти игры ему и жизни могут стоить. Слова он как сейчас помнил. «Я знаю таких, как ты, паря», — говорил Шупа, расслабленно улыбаясь. «Мните о себе много, но ты послушай, что скажу. Мы тут все важным делом занимаемся, а ты на нашего командира быканул, на его девчонку гоните. Наш спар парень простой, за своих он кого хочешь порвет, а за командира, я кого хочешь порву, и настолько добрым не буду, грохну и все». В конце речи он еще и по плечу похлопал дружески, и что-то было такое в голосе, что Драк проникся и не стал гонор показывать. Действительно, убьет и все, причем по-уличному, тихо и без красоты, за точку в бок, и прощая все планы, да и наставники ему за это ничего не сделают. Этот Шупа ведь не просто так сказал про то, что они здесь важным делом заняты. Драк тогда не понял, к чему это, а сейчас, когда им выдали расклады по колдунам, какими силами они обладают, какие трагедии способны устроить, и что это почти неубиваемый разумный демон, который постоянно обучается и грозится уничтожить всю цивилизацию людей, как-то проникся. При таких раскладах действительно никто о смутьянах горевать не будет. Кем-кем, а добряком так и на драк не считал. Уже понял, что он считает нормальными и даже полезными некоторые потери среди состава. Стоя в оцеплении, Драк ждал, что ему представится возможность проявить себя, и дождался. Со стороны улицы, которую они контролировали, откуда ни возьмись появилась стая собак. В смысле, понятно откуда. Пришли по улице. Но Драк смотрел туда, никого не видел, а моргнул, задумался на пару секунд и вдруг осознал, что что-то изменилось. «Внимание!» – толкнул он своих парней. В первые секунды Драк не понял, что это угроза. Собаки замерли вдали, обычное дело для улиц, блохастые часто так стаями бегали, но в эту ночь Драк собирался проявить тройную бдительность и лучше выступить параноиком, чем облажаться, поэтому, стоило собакам двинуться к ним, он сформировал малый огненный шар и метнул в них, и сразу стало ясно, что это не обычные собаки. «Огонь!» — крикнул он. На отряд набегала стая зубастых тварей, лишь отдаленно напоминающая собак. В пушке не так уж много веса, как я помнил, но нет же, снесла меня, и напугала, не тем, что сбила, она не попыталась слезть, обмякла, легла на меня пассивным грузом, я как-то интуитивно понял, что она тяжело ранена и в отключке, страх разом сдуло, мир стал ясным и четким, куда более понятным, чем раньше, теперь счет шел не на секунды, а на доли секунд, при сильном кровотечении у нее есть минута-две, если повезет, то три, до того, как девушку будет уже не спасти. О том, что она уже может быть мертва, я не думал. Пусть я и опасался за нее, но тело скинул резко, вскакивая и принимая на руки темный сгусток. Расклад на поле боя не сильно изменился. Главная двухметровая особь стояла неподвижно, подобно полководцу, нависая над телом Шупы. Парень затих, и неизвестно, в насколько критическом состоянии он находился. Еще трое колдунов теснили Версаитима в другую сторону коридора. Плохо. Нас разделили. Разбили и разделили. Четвертый колдун стоял у лестницы и что-то делал. Там был отряд Геры, и я мог только догадываться, что с ними происходит. Пятый же урод кинул в меня темный сгусток, который обжег кожу, но меня и сильнее прикладывали. Почему-то легион не кидал на нас все силы. Я отчетливо понимал, он может выпустить колдунов в десятки раз больше, но вместо этого он выдавал по чуть-чуть, словно изучая, как мы будем реагировать. А раз так, надо этим пользоваться. Между появлениями новых особей проходит несколько секунд. Это тот отрезок, за который я должен уложиться. Пятый колдун, который мой, замахнулся и новый сгусток метнул. На этот раз я отбил куда удачнее, напитав ладонь энергией. Цепь поднялась с пола, захлестнула шею уродцу и дернула назад. Сам я потратил секунду на то, чтобы сосредоточиться. Сейчас мне потребуется вся чувствительность. Если двину вперед, а сзади появится новый враг, пушку могут убить или похитить. Круг внутри настолько разогнался, что мир превратился в патоку. Я сорвался с места, подскочил к колдуну. Первый шар врезался ему в бок. В меня же попали черные сгустки, что его окружали. Плевать, сейчас я просто машина по уничтожению колдунов, и потребуется что-то большее, чтобы меня остановить. Колдуна снесло и разорвало на частички пыли. Понимая, что они также играют на стороне легиона, я поднял разом все, до которых смог дотянуться. Главная особь заметила меня, выставила руку и выпустили тонкие, черные нити. Я их принял на новый шар. Тот вращался, всасывал нити и чернел, но и плевать. Я добрался до колдуна в мгновение ока, создавая усиленный символ против демонов внутри него, отчего шар снова успел побелеть и ярко засверкать. Размен вышел жестким. Я и сам не заметил, как меня надрезало в разных местах. Колдун буквально принял меня в свои объятия, а я не оценил такой любви и сбил его с ног, со всей дури вдавливая шар. Когда тот снова взорвался, я уже перевернулся вокруг оси и, пользуясь полученным ускорением, полетел прямо к парням. Кажется, колдун этого не ожидал. Тот, что у лестницы стоял, удивленно на меня посмотрел. Удивление исчезло, когда цепь, которую я за собой вел, ему шею захлестнула и ярким пламенем полыхнула. Еще две секунды, и я уничтожил одного из колдунов, что парней давили. Второго до моего подхода Верс уделал, третьего тоже он, но когда колдун на меня отвлекся, все же это его усиление от камня сильно помогало. «Займитесь шупой!» — крикнул я и метнулся назад, где уже поднималась главная особь. Горящего колдуна я проигнорировал. Парни снизу его достали. Держались, значит, хорошо. Сам же колдун рассыпаться начал. Я вправо сдал, чтобы меня не подстрели, метнулся вдоль стены и собирался главного колдуна еще раз приложить. Но неожиданно прямо из пола черная гадость вырвалась, в живот ударила и в потолок меня впечатала. Крякнув, я цепь направил, но не в колдуна, а к рыжей, рядом с которой новая особь появилась. Росчерк пламени пронесся по коридору и врезался в урода. Меня же парни огнем поддержали, срезали сгусток, колдуна накрыли. Там и я упал, на колдуна бросился. Только тот крепкий, зараза, выстрелы его не брали совсем. Пришлось вручную отрабатывать. Только он неожиданно быстрым оказался, еще и сгустки эти, которые с разных сторон ко мне метнулись. Все слишком быстро произошло. Он меня рукой схватил, что-то в бедро врезалось, новую дырку в моем теле создавая, схватил на шею и чуть голову не оторвал. Я ему на миг раньше руку шаром переломил, так бы точно глотку разорвали, но у него еще вторая рука была, когти на которой он мне куда-то в бок вбил. Больно, сука, так, что в глазах потемнело. Парни спасли. Верс налетел на колдуна, в прыжке в голову ему треснул, вмятину проделал, еще и телекинезом меня выдернул из крепких объятий. На этом бой и закончился. Колдун совсем издох, тоже рассыпаться начал. Не главное это особь, просто крепкая. Сам легион где-то в другом месте, смотрит и изучает. «Тварь, к лестнице!» — крикнул я. «Я за рыжий, прикрывай!» — крикнул в ответ Верс. Он обогнал меня, рухнул рядом с девушкой на колени, зубами сорвал пробку с лечебного зелья и ей в рот влил, часть плеснув на рану на животе. Я рядом встал, сосредоточился, отслеживая, где противник появится. Тот не спешил, дал нам время пушку и шупу к лестнице оттащить. Гера к нам выскочил, помятый и побитый. «Вы тут что?» — рявкнул он. «Там снизу щемят, отходить надо». «Отходим!» — крикнул я, но не успели. Колдун с новой силой ударил. На этот раз я сразу множество тел почувствовал. Они стали появляться по обе стороны коридора, а у нас двое раненых. Верс рыжую тащил, Тим шупу поднял. Тот в сознании был, внутренности придерживал, чтобы не вывалились. Ругался грязно. Гера противника увидел и стрелять начал. Я цепь выпустил, пламя усиливая, попытался хоть так врага задержать. Сзади тоже за нами бежали. Прямо на ходу в них гранату швырнул. Гера тоже вперед кинул, колдунов разметало. На лестницу я последний вступил. И стоило лестнице коснуться, дом тряхнуло. Как тряхнуло, так лестница и начала складывать. Вся наша группа вниз полетела. Да твою же мать! Калия, следуя приказу, бежала по улице и искала источник шума. Пробежать нужно было всего ничего, один не такой уж длинный дом. Роль приманки, которая, с одной стороны, не должна лезть в пекло и уж тем более закрытые помещения, а с другой, обязана все же принимать участие в операции. Ее раздражала слишком непонятная позиция. Калия бы предпочла куда более конкретную задачу. Также раздражала, что Гадс демонстративно вырвался вперед. И если Калия сама поднажмет, это разрушит строй обеих групп. Потому что Гадс аналогично прибавит скорости. В такие моменты особенно было понятно, почему отношения между учениками запрещены. И тут, словно сглазив, перепрыгнув строй второкурсников, которые от кого-то отстреливались, прямо на Гадса обрушилась мощная фигура, со здоровенным щитом. Скорее это была металлическая плита, чем нормальный щит, но размерами, под стать оружию Гадсу. Да и сам колдун обладал соответствующими статями. «Я разберусь», — крикнул Гадс, уворачиваясь. Легион словно издевался и послал врага конкретно для него. Парни из команды Гаста взяли противника на прицел, но вмешиваться не стали. Калия же обогнула их и добралась до второкурсников. И, вовремя, группы вторых контролировали перекресток. Три направления, три группы. Левый был подсвечен пламенем, оттуда набегали собакоподобные твари, не полной стаи, поэтому ситуация на том направлении была не критичной. Те, кто контролировал центральную улицу, откровенно зевали. Тот колдун, который их перепрыгнул, заставил сбить строй и закрутить головами, не понимая, что делать, кому помогать. Третья же группа расстреливала толстое нечто, которое натурально пустило корни и перекрыло всю улицу. Зачем, непонятно. Но опасным этот момент сделало совсем другое. Калия услышала грохот от столкновения металла, это Гадс сзади развлекался. У домов, между которыми пролегала улица, имелось по 6 подъездов с каждой стороны. Двери, которые на ночь жителями закрывались. Но сейчас сразу две распахнулись, и оттуда выскочили. Да непонятно кто. Выглядели они как обычные люди, спешно натянувшие на себя кто что. Единственное, что их отличало, однозначно агрессивные намерения и примитивное оружие. Первые выбежавшие столкнулись с отрядом Гадса. Это Калия успела разглядеть. Сам Гадс с ними и разделался совершенно случайно. Колдун, который ему достался, несмотря на габариты, был резвым и мощным. Парню приходилось крутиться, а учитывая замах меча, люди, напрочь игнорируя инстинкт самосохранения, сами подставились. Их просто снесло, и брызги крови разметало по улице. А дальше Калия не успевала следить за общей обстановкой. Из других подъездов также стали выбегать люди, и бой быстро скатился в хаос. Бородатый мужик с тесаком бросился на Калию. Его снял Гуч одним метким выстрелом. «Командир, ты не зевай», — бросил он понебратски. В любое другое время Калия бы резко ответила на этот выпад. Гуч был потомственным ныряльщиком, чьи родители сгинули в колодце. Беспризорник с улиц, с какой-никакой родословной и мешком амбиций за пазухой. Он умудрялся быть своим парнем, при этом регулярно бесить половину курса. Средний по результатам, его задело, когда командирская должность ушла Калии. При этом он в последние дни, после возвращения в крепость, не стеснялся оказывать знаки внимания девушке, что для нее стало совсем уж неожиданностью. В общем, Гуч Калию бесил, и уж его защита ей точно была не нужна, но выяснить отношения времени не было. Вскинув винтовку, Калия выдала очередь, срезав тех, кто выбежал за бородатым. Стреляла она по ногам. Было непонятно, колдуны это или захваченные люди. Руки девушка держала, окутанными чернотой, но та не отлипала и никак не реагировала. Гуч тоже продолжил стрелять. И вот он человеколюбием не страдал, стрелял в грудь, наповал. Один из редких камней улучшил его рефлексы, поэтому стрелком он был отличным. Если не сравнивать с лучшими на их потоке, конечно. Поэтому первые секунд 30 Калия работала с ним на пару, скупыми очередями. Остальная троица парней остановилась рядом, готовая сменить и поддержать, если ситуация усугубится. «Все сюда!» — не забыла крикнуть Калия. Второгодки отступили к ним. Гадс к этому моменту разобрался с колдуном, и это была хорошая новость. Иначе бы они застряли на улице. Та не настолько широкая, чтобы мечник свободно разгулялся, и чтобы свободно обойти его. «Прикрою!» — крикнул Гадс на ходу. «Отступайте!» — и прикрыл. На этот раз на улицу следом за ними выбежала сборная солянка. И те, кто выглядел как обычные люди, и явные колдуны, окутанные чем-то черным, и псины с зубастыми пастями. Взмах меча был ультимативен и безжалостен. Калия всякое повидала и не раз кровь проливала, но это зрелище даже ее впечатлило. Почему-то она ждала, что все рассыплются пылью. Колдуны и рассыпались. А вот люди, они умирали так, как и должны были. по-человечески кроваво. Толпу разметало, брызнула кровь, раздались крики боли. При этом те, кто бежал сзади, продолжили рваться вперед, и гад с обратным взмахом рубанул второй раз, с волной ветра. Толпу раскидало, разрезало и завалило. «Командир!» — окликнул ей Гуч. «Отходим, не спи!» Калию схватили за плечо и толкнули назад. Последнее, что она заметила, как это месиво начинает собираться во что-то новое и большое. Девушка успела сделать несколько шагов, как интуиция резанула по нервам. Энергетические поля ей пока давались с трудом, но сейчас на одних рефлексах Калия прикрыла их отряд щитом. Кто-то сверху ударил по ним способностями. Единственное, что я успел, подумать, что все, добегались. Крушение здания пережить уж точно не получится. Но, нет, замерцала тьма, нахлынула со всех сторон, скрывая обзор. Я ощутил, что падаю, меня подхватывает, замедляет, швыряет вниз. Врезавшись во что-то твердое, я покатился, кое-как затормозил, и в следующий миг прилетело сверху. Не чем-то, а кем-то. Кто-то из моих ребят свалился на меня, хотя должно было быть наоборот. Краткие мгновения дезориентации закончились. Ничего больше на голову не падало. Откуда-то сверху доносился треск рушащегося дома. Я решительно не понимал, что происходит. Видимость нулевая, на ощущениях тоже не сосредоточиться, меня будто со всех сторон сдавило. Нас расплющило, возникла глупая мысль. Ночное зрение работало отвратно. Я с трудом различал, что находится поблизости. Цепь свою ощущал, но выше, на пределе чувствительности. Что было невозможно, куда бы я так далеко падал. Выбравшись из-под свалившегося на меня тела, которое подозрительно затихло, я создал шар. Свет от него помог разглядеть, что вокруг. Рядом лежала рыжая, все так же в отключке. Эмоции снова включились, меня кольнул страх за нее, но суетиться я не стал. В любой непонятной ситуации сначала надо прояснить, что происходит и какая обстановка. Есть ли рядом враг? Я поднял шар выше, но свет от него увязал, не рассеивался, а вяз в частицах тьмы, рассеянных в воздухе. Поведя рукой, увидел рядом и другие тела. Плохо, очень плохо. Встряхнувшись, я начал действовать. Сейчас не до эмоций. Где мы и как выбираться, думать буду потом. Есть ли рядом враг? Тоже. Он однозначно есть и может напасть в любую минуту. Но пока не нападает, займусь делом. Шаг первый, потянуть частички тьмы внутрь себя. Давай, круг, давай, моя уникальная способность, переваривай эту гадость. Пригодится еще потом, чтобы колдунов половче отлавливать. Уже через несколько вдохов видимость расширилась на пару метров. На меня же навалилась тяжесть. Но ничего, потерплю. Спар, услышал я глухой голос Верса. Он оказался сидящим совсем рядом. А до этого я его не разглядел, настолько плохая видимость была. Я, сказал ему. Цел, вроде. Чувствую себя плохо. Сейчас, сиди, сказал ему, заметив, что не так уж он в порядке. До этого Верс лежал, а меня увидел и приподнялся, с помощью левой руки. Правая же была неестественно вывернута. Считай, минус один боец. Я и сам чувствовал, что ранен. Сзади, под ребра, еще какие-то мелкие порезы. Если бы не был напичкан энергией под завязку, свалился бы, но нельзя. Так что терпи, спартанец я или погулять вышел, вытерплю. Все, что надо, вытерплю. У тебя рука сломана, обратил я его внимание. Открытые раны есть, второй рукой проверить можешь, перелом это плохо. Но куда хуже открытое кровотечение. Регенерации у Верса нет, может и истечь кровью. Пока говорили, пусть это и заняло немного времени, я втянул еще порцию тьмы, тем самым расширяя территорию вокруг нас на следующие пару метров, что дало возможность увидеть и остальных. Шупа лежал за Версом. Где-то там же Тим ворочался. Другие тени, колдунов или отряды Геры, едва заметны были. Шаг номер два, выйти из опасной зоны, пропускаем. Врага не видно, он не нападает. Поэтому шаг третий, оказать первую помощь пострадавшим. Смогу, ответил Верс, с трудом двигаясь. Что за чертовщина? Дальше я разлитую вокруг гадость втягивать не стал. Слишком уж она дышала. Пора было заняться пушкой. Она тяжело дышала, но дышала, а это важное. Ощупать я ее тоже успел, пока говорили. Одна рана, страшная, на животе. Крови набежало много. Может быть, еще и внутреннее кровотечение. Сам я с этим ничего не сделаю. Зелье ей уже дали, но еще одно не помешает. Оно универсальное и даст время продержаться. У каждого из нас было по два флакончика. Я достал один свой и выпил. Если кровью истеку, уже никого не помогу. Нащупал тот, что у пушки, и вылил на рану. Ладонь сверху положил, настроился, ощутил черные сгустки внутри и на себя их потянул. Колдун ее отравил. Теперь отравы нет, остальное потом обдумаю. Действовал я быстро, насколько мог. С момента нашего появления прошла минута, от силы две. Колдуны до сих пор не появлялись. Почему-то я был уверен, что нас изучают. Нашел кроликов подопытных, урод. Я в норме, сказал Верс. Шуп отключился. Обработал его. Я тоже тут, подал голос Тим. Наше оружие все. Гера, Кузня, спросил я, чувствуя, как накатывает дурман. Ни черта не видно, ответил Верс. Мы вообще где? Долго падали. Это не подвал, пещера какая-то. На камнях валяемся. Замечание было дельным. Но что оно значит, я так и не понял. Встал, снова закрутил шард энергии, побольше вложил, выплескивая излишки, пуская их на освещение. «Мы тут», — услышал я знакомый голос. «Это Гера был, уцелел. Что делать дальше, я не придумал. Откуда прилетел удар, тоже не заметил. Правильный ответ, сразу и отовсюду. Черные жгуты вырвались со всех сторон. Меня схватили за ноги и за руки, обхватили за корпус и дернули в сторону. Остальных, точно так же. Прямо на моих глазах их подняло в воздух, оплело чем-то темным и выставило в ряд. Новый шар сорвался, мы снова остались без света, и из-за резкого перехода я несколько секунд не видел, что происходит. Но потом тьма словно подсветилась, стало куда лучше видно происходящее. Мы находились то ли в каком-то зале, то ли в пещере. Мы, это три группы Тич. Как он здесь оказался, я не совсем понял, но это было и не важно. Меня почему-то выделили и поставили напротив остальных, но не это было самым отвратным. На своде, вместо потолка, виднелись обломки здания, оплетенные тьмой, теми самыми жгутами, образующими паутину. И почему-то я был уверен, что они в любой момент могут исчезнуть, и тогда нас погребет под завалами. Я дернулся, жгуты растягивались, но не рвались. Попробовал втянуть энергию из них, не получилось. Шар создать, руку вывернули так, что он бы мне в лицо уперся. Цепь была надежно перекрыта обломками сверху. А вот и сам легион. Колдун спокойно вышел из тьмы и направился ко мне. Глава 23. Развязка, или как спартанец терял, но не сдавался. Такин завис в воздухе, задействовав все маскирующие свойства брони. Также он использовал специальное устройство, артефакт, позволяющий в деталях разглядеть происходящее внизу. Задействовать какие-либо другие способности он не рисковал. Наблюдение за колдунами показало, что те избегают встреч с сильными ныряльщиками, просто исчезая. Вот и сейчас не было уверенности, что, если Такин покажется лично, легион не сбежит. Это было одной из причин, почему он отправил учеников разбираться с вопросом, да еще в самое логово, вместо того, чтобы разнести здание. Это-то не проблема, но никакого эффекта не даст. Легиона требовалось выманить, предложив ему приманку, что и получилось. Такин отчетливо видел, что легион изучает их, выставляет неспешно противников, ровно в том темпе, чтобы детально изучить силы шиноби. Это само по себе настораживало, и Такин, пока наблюдал, размышлял, насколько далеко простираются заготовки легиона. Но вот того, что подорвут здание вместе с учениками, он не ожидал. Как только это случилось, Такин перестал скрытничать и задействовал способности на полную. Одна из них – сверхвосприятие. Не такое проникающее куда угодно зрение, как угрозы, а всего лишь выдающаяся чувствительность, которая позволила ощутить, что учеников не раздавило и они проваливаются куда-то глубоко вниз. Их тут же прикрыло непроницаемым заслоном. Легион наконец-то сделал полноценный ход. В следующий миг Такин оказался на оседающем здании, прикидывая, как половче выдернуть учеников. Для него все действо разворачивалось медленно, неспешно. По этой же причине под разогнанным восприятием он в деталях разглядел, как черная субстанция пробивается через обломки оседающего здания, и прямо из нее выскакивает фигура колдуна. Такин направил на него меч, стремясь разрубить. Одновременно с этим он начал создавать силовые поля, перехватывая оседающие этажи и уменьшая ущерб. Но колдун оказался неожиданно хорош. Нет, двигался он медленнее Такина. От меча увернуться не смог и напоролся на него. Дело было в его задумке. Тело взорвалось, ударило чем-то горячим. Это не задело Такина, броня выдержала, но силовые поля разрушились, здание все же осело вниз. Колдун же сформировался обратно в нескольких метрах и нападать не спешил. «Такин», — сказал он, — «поговорим, твои ученики живы. Пока что, Мужчина оценил, насколько в эти слова можно верить. Заслон из чужой энергии вблизи не казался таким абсолютным. Внизу и правда мерцали огоньки жизни учеников. Такин оценил и то, что на других учеников со всей округи сбегаются то ли колдуны, то ли члены банд, то ли еще кто, из-за чего степень конфронтации нарастал, но пока не критично. Оценил и то, что легион явно их ждал и, более того, основательно готовился. «О чем ты хочешь поговорить?» – спросил Такин, просчитывая действия. «Я хочу заключить перемирие». Это было второе, чего Такин не ожидал за сегодняшний день, и тенденция ему не понравилась. Враг, который умеет удивлять, куда опаснее предсказуемого противника. «Как ты себе это представляешь?» Пользуясь возможностью, Такин вблизи изучал это существо, совсем не похоже на те доклады, которые он получил от своих учеников. Во-первых, он был одет представительно, как криминальный босс средней руки, в костюм без брони. Во-вторых, он говорил внятно, четко донося мысль о том, что легион стремительно осваивает человеческую речь. Такин знал из докладов наблюдателей и не особо удивился. Тем не менее, вживую было куда нагляднее посмотреть и послушать. Как-никак, не каждый день общаешься с вероятной человеческой гибелью, которая предлагает перемирие. «Я много изучал вас, людей», — ответил колдун, — «и пришел к выводу, что нам незачем враждовать, Такин. Мои условия просты. Ты не лезешь в мои дела, я не лезу в твои дела». «Звучит не очень выгодно», — ответил Такин. «Взамен», — не смутился колдун, — «я обещаю ограничиться 50 телами в месяц. Для вашего вида это незаметное количество. Непоправимого вреда популяции нанесено не будет. Также я хорошо знаю, как вы, люди, охотно убиваете друг друга. Один из твоих учеников сегодня убил больше 50 человек. Для тебя это приемлемо, а значит, не должно быть причин отказать мне». В последних словах прозвучала легкая ирония. «Если ты хорошо нас изучил, то должен добавить, в противном случае», сказал Такин. «В противном случае ученики, которых я поймал», колдун указал вниз, «умрут. Так что же ты решишь, чем я этому колдуну приглянулся?» Этот риторический вопрос я оставил при себе, что колдун проигнорировал и любезно выдал причину. Подойдя, он схватил меня за подбородок и сказал прямо в лицо: «Ты попадаешься мне на пути раз за разом». Отпустив, он отошел в сторону, постоял, к чему-то прислушиваясь. Я в этот момент проверял надежность пут. Они не состояли из энергии, которую я мог поглотить. Материальные, гибкие и липкие, они намертво прилипли к моему телу и расползались. Всего за несколько секунд я оказался наполовину сплетенным. Остальные ученики не лучше. Дело дрянь, как ни крути. На меня еще и давило что-то. Поглощенная энергия, потеря крови, общая тяжелая атмосфера. С каждой секундой удерживать себя в бодром состоянии было сложнее и сложнее. Остается ждать появления Такина, или попытаться сделать что-то самому. Только что, как же бесит, что не хватает подходящих способностей. Адаптация, классная способность. Плюнув Такина, если выберемся. «Надо было тебя, гниду, в зародыше душить», — ответил я колдуну. «Ненависть и агрессия», — улыбнулся он мне во всю ширь. «Этим качеством я научился у вашего вида. Почему-то вы так любите причинять боль друг другу». Он отрастил когти и ударил наотмашь. Я дернулся, но уклониться не смог. Болью обожгло правую часть лица. Я моментально частично утратил зрение. Как тогда не заорал от боли, сам не знаю. После общения с грозой у меня фобия на слепоту развилась. «Слушай меня внимательно, человек», — колдун схватил меня за волосы и отогнул голову. «Ты доставил мне много проблем, но я знаю, как ты можешь искупить свои грехи. Согласись принять меня, и тогда мучение закончится». «Принять? Эта сука мне глаз выбила и теперь хочешь все тело?» — забилась паническая мысль. «Да пошел ты», — собрался я с силами ответить ему. Он отпустил мою голову и отошел в сторону. «Вы удивительные создания, способные как на разрушение, так и на созидание. Но знаешь, что мне больше всего понравилось?» Он сделал паузу, но мне на подобные мелочи было плевать. Меня, если честно, трясло. Лицо жгло, глаз не открывался, второй слезился, и вся картинка расплывалась. Я прикусил губу, чтобы не показывать, насколько мне больно. Единственное, чего мне хотелось в тот момент, это вырваться. Вырваться и уничтожить этого урода. Сам лягу, но прикончу тварь. А на его пафосные паузы в речи мне было насрать. «Ваши эмоции», — продолжил он. «Некоторые из вас способны терпеть боль, но почему-то быстро ломаются, когда речь заходит о страданиях других. У тебя простой выбор, человек, твои друзья, он указал рукой на учеников, к которым ты, конечно же, привязан эмоциональной связью, будут умирать один за другим, пока не согласишься применять меня в себя. Слова с делом у него не расходились. Все произошло слишком быстро. Я различил лишь смутные силуэты. Одно из тел, удерживаемое жгутами, ушло вперед, и сверху на него рухнул обломок здания. Удар, грохот и мерзкий, чавкающий звук. Кто бы это ни был, он даже вскрикнуть не успел. В этот момент я перестал чувствовать боль. Она никуда не ушла. Просто колдун оказался прав. Страх за других был куда сильнее, чем страх за себя. Глаз, да плевать, отращу новый, найду способ. А вот смерть товарищей, это все безвозвратно. Я не мог различить, кто именно умер. Может, кто-то из моих парней. Может, пушка. И если так, я их подвел, не смог защитить. Какие-то доли мгновения у меня звенело в ушах. Я не слышал, что там продолжает вещать колдун. Принять в себя, урод, проорал я ему. Ну, иди сюда, сука. Я тебя буду переваривать с особых смаком, мудила. Этот крик послужил катализатором событий. В один момент произошло несколько вещей. Я не знаю почему, но сказанное послужило для колдуна самым настоящим приглашением. Наверняка обрадовавшись, он прямо из рта выпустил в меня поток черной хрени, которая врезалась мне в грудь, залилась в лицо, проникла в рот, ноздри и даже глазницу. Принялась впитываться через кожу. Что происходило вокруг, я не видел, зато чувствовал. Мозг сам достраивал картину, как разворачиваются события. Тич, который тоже как-то оказался здесь, смог применить нематериальность и выскочить из пут. Оказавшись у колдуна за спиной, он взмахнул саблей. Саблю я тоже не видел и не чувствовал. Догадался по характерному движению чужой руки. Голова колдуна отлетела, и поток гадости в мою сторону прервался на середине. Но сам колдун не умер. Он убрал часть пут, и в Тича полетели обломки. Верс, который уцелел, на этот раз, зная, чего ждать, успел среагировать. Поймал телекинезом камни и направил их на колдуна, размазывая его гребаное тело. А я в этот момент со всей дури закручивал круг, чувствуя, как эта сволочь пытается взять мое тело под контроль. Такин не стал давать ответ на предложение о мире. Несмотря на аморальность этой идеи, остановило мужчину совсем другое. Никто не даст гарантий, что, выиграв время и порезвившись, легион не окрепнет настолько, что спустя год или два его будет уже не остановить. Поэтому бить его надо было прямо сейчас, пока еще оставались шансы. Как раз вовремя, за спиной колдуна появилась Мария и Люций. «Оставляю его на вас», — сказал Такин. Мария кивнула и выпустила молнию, прямо куда-то вниз. «Такин», — позвал колдун, — «я предложил мир, но ты отказался. Мне остается одно. Вам, шиноби, я объявляю войну». «Какой грозный демоненок, ничуть его не боясь», Мария подошла к колдуну вплотную. «Посмотрим, что ты такое». Тамара наслаждалась каждым днем, проведенным в крепости дяди Такина. Это было в миллион раз интереснее, чем первые годы ее жизни. О них Тамара уже смутно помнила. Остались лишь эмоции. Бесконечное чувство страха, тревоги, голода и мысли о том, что в любой момент тебя могут убить. А если не убьют, так сама загнешься. Но то было давно, и вспоминать об этом девушка не хотела. Следующий отрезок ее жизни тоже вышел интересным. Она путешествовала с мамой и папой, оставалась под их защитой, видела много всего интересного, смогла вырасти и окрепнуть. Но жизнь в крепости была еще занимательнее. Столько детей собралось в одном месте. Очень большая стая, а кормит-то как вкусно. Особенно Тамара оценила торты. Жаль, что их готовили очень редко. Но мама договорилась с поварами, ее пустили на кухню, и она приготовила для Тамары отдельный торт, который та и умяла, в одиночку, чего нисколько не стыдилась. Если бы кто-то спросил про это, девушка и не поняла бы вопроса. Если ты можешь съесть, то ешь, иначе и отобрать могут. Что поделать, некоторые привычки не уходят, какой жизнью не живи. Тамаре было интересно абсолютно все. Она с жадностью впитывала знания, культуру людей, те неуловимые мелочи, которые наполняли быт в крепости. Ходила на лекции и узнавала историю этого мира. Тренировалась со всеми курсами. Кто-то из учеников был откровенно слаб, но девушка видела, какими сильными они станут через пару лет. В ее жизни появились и вещи, не связанные с тренировками. Как говорила мама, занятия, недостойные юной леди. Папа же подмигивал и по секрету говорил, что социализация и общение со сверстниками – дело важное. В данный момент, забравшись с ногами на чужую кровать, Тамара резалась в карты. Напротив нее сидела Валя, которую оставили в крепости, и еще два парня. Они были слабоваты, на вкус Тамары, но весело шутили и рассказывали забавные истории. «Надо бы спать идти», — сказала Валя, зевнув. «Завтра тренировки никто не отменял. Давай еще одну», — предложил Киш. Тамара бросила на него лукавый взгляд. Неделю назад мама позвала ее и прочла лекцию на тему любви между мужчиной и женщиной, как легко на ней обжечься, как меняется поведение мальчиков, когда они хотят чего-то от девочек, и что не дай боги Тамара залетит по малолетству. Тогда Мария оторвет голову и ей, и виновнику. Угрозы Тамару не особо впечатлили, но новое направление ее заинтересовало. С того момента девушка начала подмечать, как и к кому относятся парни. Некоторые из них и правда начинали себя вести странно при девушках, как Киш, которому нравилась Валя, и он был готов страдать завтра на тренировке, лишь бы провести с ней лишнюю минутку. «Нет», — сказала Валя твердо, — «и так ночь уже, давайте идите к себе», — замахала она руками. «Парни, вы эти не успели». Внезапно в крепости пробил колокол. Что такое колокол, Тамара знала, видела и слышала в одном из пригородов, который они проезжали по пути сюда. «Чего это?» — спросил Киш. Тамара нахмурилась. Колокол звонил тревожно и не успокаивался. Такого раньше в крепости не было, а все новое, потенциально опасное. Ничего не объясняя, девушка открыла окно и прыгнула наружу. По просьбе родителей, все свои физические возможности она на тренировках не демонстрировала. С легкостью зацепившись за карниз, Тамара, пользуясь шероховатостями стены, быстро забралась наверх. Вдоль стены зажигались огни, там же раздавалась стрельба. Появились всполохи применения сил. Тамара еще пока не понимала, что именно происходит, но точно видела, что на крепость напали. Оставалось понять, кто именно и что делать лично ей. «Думай, думай, думай», — билась в голове мысль. Колдун, как и в прошлые разы, восстанавливался почти мгновенно. «Я не знал, в насколько хорошем состоянии находится Тич, но дела у него шли плохо, как и у всех нас. Наш капитан рубил и рубил, я чувствовал разряды молнии и то, как утекает время. Но беспокоиться мне надо было не о нем. Недооценил я колдуна. Чужая воля вошла в мое тело, нанесла удар по разуму. Я потерялся внутри себя, сбился с дыхания, тело выгнуло дугой. Какие-то инстинкты продолжали действовать. Этот момент растянулся для меня, разлился бесконечностью. Я разом воспринимал и то, что вокруг, и чувствовал, как теряю себя. Каким-то запредельным усилием воли гнал энергию из круга, пытался выжечь чужую силу. Та ловко уворачивалась, расползалась по груди, перехватила дыхательные пути. Я перестал дышать, отчего забился еще сильнее. Уже ничего не соображая, я бился и бился в путах. И когда меня поглотила тьма, яркая вспышка молнии развеяла ее. Меня снова выгнуло, но уже совсем от другой силы, куда более привычной. Не удивлюсь, если в тот момент из меня искры посыпались. Но, помогло. Разряд от грозы вошел в тело, выжигая колдунскую гадость. Полностью его не убил, но дал мне продохнуть, в буквальном и переносном смысле. Я жадно втянул воздух, взял разряд под контроль и направил на черную гадость внутри себя. Две стихии столкнулись, и меня чуть не порвало. Никогда не думал, что мое тело станет полем битвы. Молния грозы помогала, но и ущерб наносила. Я бил колдуна тем оружием, которое ранило меня самого. Но плевать, бил и бил. Главное выжить, порвать эту паскуду. Когда сознание прояснилось, и я начал что-то видеть, помимо этого поединка, колдунов вокруг было уже несколько. Кажется, молния выжгла часть пут. Я увидел, почувствовал Верса, который стоял, пригнувшись с выставленными вверх руками, и удерживал падающие обломки. Увидел Тича, который тоже сверкал разрядами, отбиваясь от колдунов. Заметил еще нескольких парней, прикрывающих нашего телекинетика с других сторон. И в этот момент сверху пробился Такин. Появились силовые щиты, которые подхватили свод обломков и раздвинули их в стороны. Мастер рухнул вниз. Что он там делает, было не различить. В слишком плохом состоянии я находился, и слишком быстро он двигался. Одно лишь понял, Такин молниеносно порядок навел, выдернув нас из западни и закинув наверх. Этот момент я пропустил. Как упал, рухнул, как меня подхватили. Взгляд мигнул, я увидел стену дома и завалился на бок. Кто-то рядом что-то кричал, но я уже не слышал. Все, добегался. Эпилог. Пока Такин играл в солдатиков, Мария с мужем заняли позицию на крыше дома. Способностей колдунов они не знали, но исходили из того, что раз от сильных демонов скрывались, волшебников дурили, от драу ускользали, то и от этого существа, чем бы оно ни было, тоже прикрыться смогут. «Нервничаешь?» – спросила Мария, глянув на то, что Люций обнажил меч. «Осторожность не помешает», – ответил тот безмятежно. Мария хмыкнула. В некоторых вещах Люций был параноиком. Если быть точным, то всего в двух. Что касалось ее безопасности, и что касалось безопасности Тамары. Женщине была приятна такая забота. Во всех случаях, кроме тех, когда Люций включал зануду. Отбросив лишние мысли, гроза сосредоточилась и активировала то, что муж поэтично называл взглядом Бога. К богам взгляд не имел никакого отношения. Просто один из даров, который позволял воспринимать мир в различных спектрах, недоступных человечеству. Сам Люций стоял на краю крыши и посматривал вниз. Марии же подходить не надо было. Она спокойно видела сквозь твердые предметы. Гроза не говорила этого вслух, но к словам Такина о том, что он нашел ту самую угрозу, которая рискует уничтожить цивилизацию людей, она отнеслась скептически. Нет, сам рассказ впечатлял, но она уже встречала разумных демонов. Они не обязательно становились погибелью. Поэтому ей так и хотелось увидеть собственными глазами это существо. Зрелище ей открылось необычное, немного мерзкое и самую капельку, пугающее. Настроившись, Мария смогла разглядеть более детально, как в округе обосновались колдуны. Для нее темная улица сейчас предстала в виде бесконечной, темной, пульсирующей паутины. Особенно много ее было под землей. Центр находился в том здании, вокруг которого собирались ученики Такина. Сотни тонких нитей расползались в сторону домов, проникали в квартиры. «Что там?» – спросил Люций. «Ничего хорошего. По структуре напоминает грибы. Единая нервная система, которая расползлась по пригороду». Мария огляделась и увидела, что нити тянутся метров на 200 точно. И если Такин не ошибается, то такого эффекта этот легион достиг всего за пару месяцев. Получается. «А ну-ка!» Мария разбежалась и пошла скакать по крышам. Люций держался за ней, не отставая и отслеживая обстановку вокруг. Его жена была увлекающейся натурой, и где-то после пятого десятка он перестал считать, сколько раз она влипала в неприятности из-за своего любопытства. Через пару минут они уже знали, что самый длинный отросток тянется в сторону города, но останавливается возле стены. «Очень интересно», — предвкушающе сказала гроза. «Думаешь, аристократов тоже захватили?» — обеспокоенно спросил Люций. «Если это так», — ответил Мария, — «то это угроза сродни пандемии. Пройдет год от силы два, и легион захватит пару десятков городов, если мощности хватит. Пойдем, посмотрим, как они будут себя вести». Очевидно, появление учеников Такина они заметили. Гроза проследила за тем, как с момента подхода отрядов, импульсы энергии стали бегать по подземной сети куда активнее. «Надо его предупредить», — сказал Люций, следуя за женой. «Как хочешь», — ответила та равнодушно. «Но Такин мальчик большой, сам должен был просчитать все варианты». «Не вредничай», — ответил мужчина и достал рацию. Переговоры много времени не заняли. Люций лаконично рассказал, что они заметили. Такин ответил «принято», и на этом общение закончилось. А дальше началось основное действо. Задействованный взгляд давил на мозг. Мария уже предвкушала, как расплатился за долгое использование приема головной болью на весь следующий день, но отказываться не собиралась. Очень уж было ей любопытно посмотреть, как отреагируют колдуны. Зрелище не заставило себя ждать. Три малых группы вошли в здание, проверили первый этаж, потянулись на второй. Ее ученик, на которого гроза имела планы, шел впереди всех, что, с точки зрения женщины, было полнейшим идиотизмом. Послать на передовую единственного, кто проявил дар чувствовать колодец, это надо додуматься. То, что это плохая идея, подтвердилось в первую же минуту боя. Отряд угодил в ловушку. «Надо признать, этот демон подготовился как надо», — сказала она Люцию. «Он их изучает», — заметил мужчина. «Подсовывает разные виды противников. Одновременная координация множества тел». Мария начала перечислять то, что видит. «Он с помощью своей сети передает сигнал. Это хорошо. Сеть можно уничтожить. Тогда, может, вмешаешься?» — обеспокоенно спросил мужчина, когда из домов стали выбегать люди и нападать на учеников. «Пока рано. Я не вижу, чтобы сеть подключалась напрямую к людям. И да, это именно люди, а не пепельные тела, как нам рассказывали. Зараженные, вижу какое-то воздействие на эмоции, обострение агрессии». Мария прищурилась, отслеживая, как именно поменялось состояние людей, которые несколько минут назад безмятежно спали в своих постелях, чем-то муравьев напоминает, только вместо феромонов энергетические импульсы. Основные носители в здании, указала она на то место, где сейчас сражался спартанец, спокойно выходит из другого измерения. Появилась продвинутая особь. Точно еще не пора, повторил вопрос Люций. Мария также умолчала о том, почему не хочет вмешиваться. Исток предположительно исполнял желание. Если идти туда, чтобы получить оружие против этого демона, то надо как следует замотивировать кандидатов. И, как бы цинично это ни звучало, смерть части отряда отлично подходила для того, чтобы стимулировать остальных на поиски способов отомстить. Если мы вмешаемся, то останется непонятно, насколько Такин со своей задумкой способен противостоять этой угрозе, озвучила Мария другой мотив подождать. Пока вижу, что не способен. Что-либо ответить Люций не успел. Дом напротив них вспучило, и он начал оседать. Появился Такин. Появилась и особо продвинутая особь, которая помешала ему выдернуть учеников. Ну надо же, удивилась Мария. Колдун ждал точно их, готовился к встрече против Такина. Умный какой, учеников вниз дернуло, они живы. Там тоже продвинутая особь. Значит, это не сам легион, а снова где-то в другом месте. Пора вмешаться, сказал Люций. Какой ты зануда. Вдвоем они спрыгнули с крыши, приземляясь у колдуна за спиной. Тот что-то щебетал о мире. Каков наглец, подумала Мария. Когда ему отказали, перешел к угрозам, попутно при этом убив одного ученика внизу и ранив Спара. Не смертельно, но тоже неприятно. Так, глядишь, помрет ненароком. Какой грозный демоненок, подошла Мария вплотную, рассматривая это существо, заодно бросив сильную молнию вниз, чтобы подзарядить ученичка и помочь ему. Как-нибудь продержится до подхода Такина, который начал пробиваться вниз. Не сказать, что быстро. Тьма и нити, что скрывались среди обломков, насели на него со всех сторон, замедляя. «Мария Гроза и Люций Вологда», — сказал колдун, рассматривая их. «О вас я тоже наслышан. Одни из сильнейших ныряльщиков человечества. Ты смотри, какая забавная зверушка», — сказала Мария мужу, а колдуна потрепала за щечки, после чего засветилась и разродилась десятками молний. Заряды ушли в разные стороны, прошли по нервной системе демона, выжигая ее. Грозу, которую она собрала в небе, засверкала и начала бить молниями вниз, выжигая основные узлы сети в пригороде. «Люций, я тут разберусь», — сказала она. «Там херсы напасть решили. Разберешься с ними, а ты стой», — требовательно крикнула она. «Куда бежать собрался? Не пущу». Колдун и правда попытался сбежать. Мария уловила момент открытия бреши в другое измерение и зашвырнула туда молнию. Если повезет, нанесет ущерб центральному узлу, мозгу легиона. Брешь тут же закрылась. Тело сбежать не успело. Попыталась атаковать, бросила темный шар, выпустила когти, но схлопотала молнию в грудь и успокоилась. «Тише, тише», — сказала Мария нежно. Где-то недалеко ученики Такина продолжали отбиваться от жителей пригорода. Те после разрушения сети не остановились. Эмоции-то никуда не делись. Женщина отметила этот эффект, чтобы обдумать его после. То, что Люций быстро добрался до херсов, и те также быстро закончились, она тоже отметила. Здесь обдумывать было нечего. Кроме того, что колдун как-то подчинил аристократов и проник в город, несмотря на защиту стен, которые как раз должны были защищать от демонов. Куда интереснее было то, что, потеряв связь с центральным управлением, колдун выглядел вполне адекватно и осмысленно. «Автономная особь, получается, что тебе надо?» – спросил он, не рискуя резко двигаться. «Изучить тебя, конечно же», – ответил Гроза, заодно оценивая реакцию, насколько колдун способен понять иронию. «Изучить», – усмехнулся он нагло, демонстрируя человеческие эмоции. «А я ведь тоже тебя изучал, Мария Гроза, знаменитая ныряльщица, которая давно пропала в колодце и вот вернулась. Не одна», — закончил он резко и рассмеялся. «Что?» — прищурилась Мария, не сразу поняв, что именно он имеет в виду, а потом поняла, отшатнулась, побледнела. До нее дошло, что их просчитали куда сильнее, чем они могли ожидать.